Мифический остров. Мы съехали с парома, и я оказался, пожалуй, в самом странном месте, где мне только приходилось бывать. Начать стоит с тумана, который стелится по каждому клочку острова. Постоянно идет дождь, а когда вдруг он не идет, то выходит яркое, обжигающее кожу солнце. Затем небо заволакивает облака, налетает ледяной ветер, и через полчаса опять солнце. Не знаю, показалось мне это или нет, но во всем сквозит какое-то одиночество. Понятно, что я и без того не чувствую себя душой мира, но на острове оно как будто в два раза больше. Как в том фильме про рыцарей, название которого ты так и не вспомнишь, когда человек в тяжелых доспехах идет через огромное зеленое поле к замку. Замок этот темный, пустой, холодный, и ты понимаешь, что и смотреть-то на все это тяжело и скучно, и ты уже чувствуешь себя одним во всей вселенной. А каково же этому рыцарю в доспехах, которому, скорее всего, нужно совершить какой-то подвиг, чтобы завоевать сердце принцессы и укутаться в объятиях друг друга? Повсюду мотоциклы и мотоциклисты. Остров кентавров, всадников, слившихся со своими лошадьми. Из баров звучит музыка, толпы пьяных пиратов пьют и кричат песни прямо на улице, потому что людей так много, что в барах места не хватает. Мы остановились в палаточном лагере в глубине острова. Здесь раскинулись шатры, огромное количество таких же минивэнов, как и у нас. Команды со всех стран мира — англичане, ирландцы, французы. Короче, такая кантина Мос Эйсли для мотоциклистов. И все в предвкушении гонок. Будто вскоре лучшим из них предстояло сразиться с невиданным драконом. Драконом, который существует в другой временной плоскости, в параллельном мире, и проявляется лишь в состоянии предельной концентрации, которую можно достичь только на скорости свыше 300 км в час. «У меня тут голова кругом идет», — сказала Лана. «Вдыхаю воздух, будто дурманом пропитанный». Да так оно и было. Каждый пребывал в странном возбуждении и отрешенности, потому что все знали, что кому-то предстоит умереть, и каждый был готов к этому. После того, как мы поставили палатки и шатры, медведь с Акселем превратили наши две технички в подобие гаража с тентом, отдельно оборудовали спальные места и мастерскую. Рупа созвал всю нашу компанию и сказал, что вечером мы поедем на Full Moon Party, и там же будет проходить посвящение, и что летописец обязательно должен быть. Летописец — это типа я. И еще сказал, что всех нас любит. «Типа чего?» — спросил Леха. «Типа лучше я вам сейчас это скажу, потому что никто не знает, сможем ли мы проехать свой круг до конца. Вы же помните, что далеко не все возвращаются с острова живыми». Смеркается. Мы едем в горы. Узкая асфальтовая дорога проходит сквозь деревушки с пасущимися овцами. Трасса совсем накренилась, пошла вверх почти отвесно, будто это уже не дорога, а вертикальная лестница в небо, и наши мотоциклы тащатся, как черепахи. И я смотрю вверх, и звездный купол над головой, от того, что смотришь на него под таким углом, выглядит как декорация. Огромная черная простыня с пришитыми на ней звездами. И луна такая огромная, будто кто-то ее стащил из меланхолии Ларса фон Триера. И она примагничивает тебя, приближает, заволакивает и тянет к себе, и пульсирует. Или это у тебя в голове просто пульсирует от того, что вид этот пьянит и завораживает. И Лана, прижавшись к моей спине, восхищается «Воу!» и что-то мне еще щебечет на ухо про то, как все невероятно, что мы с ней как Бонни и Клайд, которые вместо пистолетов выбрали гитары и мотоциклы. Я, правда, слышу только половину из того, что она говорит, потому что шум и рев. Мы едем на моем Сузуке. Рупа купил мотоцикл и сказал, что если текст получится хороший, то можно будет оставить себе. И вот издали доносится музыка, такой космический транс. И не просто звучит, а прям мощно так вибрирует, будто музыка исходит от земли, от деревьев, от птиц ночных отражается, резонирует с каждой клеточкой твоего тела. И вот мы выезжаем на широкое плато. И там что-то типа Стоунхенджа, такие огромные камни, валуны, будто их здесь великаны расставили, играя в какую-то свою непонятную игру, и выложили свои руны. И посреди всего этого — open air. На постаменте диджей, огромные колонки и толпа танцующих людей. Будто они не люди даже, а какие-то оторвавшиеся от огромного дерева частички. И музыка их разгоняет и заставляет двигаться в своем ритме. И Лану сразу поглотила эта танцующая толпа, словно присоединила к себе еще одну свою потерявшуюся молекулу. А мы с Рупой и Костей пошли в ночь, в никуда, в никуда. Вот это никуда, оно как раз очень хорошо описывает остров, потому что куда бы я ни шел на этом острове, оно всегда очень похоже на бескрайнее нигде и ничто. Огромные поля, острые выступающие скалы, дороги, заканчивающиеся горизонтом, одинокие поселения и малолюдные простенькие деревеньки, в которых остановилось время. И вот ты идешь в ночь, и только ветер играет твоими волосами, и потом где-то оказываешься. И там, где ты оказываешься, очень похоже на место, откуда ты пришел. И так мы шли какое-то время, и затем вышли к костру. Перед костром стоял мужчина в черном балахоне, с посохом, и на посохе череп. Да, знаю, шаблон из малобюджетного хоррора. Борев, мой любимый литературовед, не оценил бы. Но факт, он там стоит в черном балахоне с посохом и черепом. Только когда этот череп в реальной жизни перед тобой, и ты понимаешь, что еще вчера он был человеком, что-то внутри тебя выворачивается наизнанку. Понимаешь в долю секунды, что и ты тоже череп, и страшно от этого. Вокруг костра стоят еще семеро мотоциклистов. И вот мужчина с посохом жестом показывает, чтобы мы сели. И тут как раз по кругу скамеечки стояли, будто для нас. И он начинает произносить какую-то абракадабру. Я ничего не понимаю. Это и не английский вообще. «Шаман», — шепчет мне Рупа, — «шаман острова. Он будет вызывать дух воина, что живет в каждом из нас». «А нормально, что я здесь? Я же не воин». «Вопрос веры», — сказал Рупа. «Он есть в каждом из нас». Шаман тем временем произносил свое заклинание или молитву, то понижая, то повышая тон, иногда почти срываясь на крик, а потом переходя на шепот. И потом достал какой-то белый порошок и стал осыпать всех мотоциклистов. А потом еще горсть сыпанул в костер, и порошок медленно захлопал, как порох. И принюхавшись, мне и вправду показалось, что это порох. И потом он снимает этот череп с посоха и наливает в него вино, и подходит к каждому из мотоциклистов и протягивает напиток. И вот череп доходит до Рупы. И я вижу, что вино проливается из черепа прямо через макушку, тонкий череп, одним словом. И думаю, это у всех такое интересно, или это от времени так случилось? И что, получается, и мой, наверное, протекать когда-то будет? Рупа делает глоток и потом подносит мне. И я говорю, что я здесь как бы журналист, сторимейкер, пишу историю. И он на меня зарычал, как дикий зверь, и сунул череп прямо в руки. И я сам не понял, как держу этот череп, и вижу в нем вино, и в вине этом собственное отражение. И шаман что-то говорит, и эти слова будто мои мысли. Они поднимают мои руки и череп в них, и я понимаю, что это в руках у меня мой череп. Только все это происходит тысячи лет спустя, когда меня уже нет. Есть только шаман и череп. И тем не менее я здесь и пью напиток. И по вкусу-то обычное вино с тремя ложками сахара. Я зажмуриваюсь, и когда открываю глаза, ни черепа, ни шамана уже нет. И Костя меня хлопает по плечу. Я еще чувствую привкус вина на языке, но вокруг снова ночь, и мокрая земля под ногами. Шаман и костер уже за спиной остались, и там уже другие мотоциклисты стоят. «Куда пропало время?» — спрашиваю я. «От глотка до минуты, когда мы разошлись». Рупа только усмехнулся. И Костя на меня посмотрел так, что я теперь свой чувак, а не сбоку припеку. И мы пошли обратно. И тут с Рупой что-то странное случилось. Идет и тараторит что-то про шамана и остров. то ли нам с Костей говорит, то ли себе под нос. Остров этот облит кровью. Норманы, бриты, кельты, славных мужей сотни и тысячи, мужчин и женщин, которые приходили в эту жизнь с надеждами и чаяниями и не хотели быть воинами, но становились ими по необходимости и не знали, как бывает иначе, как жить не облитыми кровью, жаждали быть росой на языке у жены своей, остановились травой, втоптанной в грязь и облитой кровью, и возрождались воинами, и мужчины и женщины открывали в себе дух силы, встречали жизнь или смерть с доблестью, потому что там, где нет доблести, нет ни жизни, ни смерти, есть только ничто, и в этом ничто гибнешь или обретаешь силу. Так вспомни тех, кто шел до тебя, и услышь их напутствие, потому что победу одерживает не самый сильный, а только слышащий отцов своих и предков своих, произошедших от пыли космоса и ушедших в пыль космоса. Так спрашиваю тебя теперь, готов ли ты встретиться с духом? «Ты меня спрашиваешь?» — говорю я. «Это не я спрашиваю», — говорит Рупа. «Это шаман спрашивает». «Это хорошо», — говорит Костя. «А я подумал, ты с ума сошел». «Может, и сошел немного. А что с того?» И затем мы снова идем, и слышно только хлюпанье под ногами. «Друиданский», — говорит Рупа. «Я тебе перевожу, что шаман сказал». И снова молчим, и идем. И опять через какое-то время Рупа говорит. В самом конце, когда он давал выпить вина, то каждого спрашивал, готов ли ты увидеть изнанку жизни и выйти на бой, в котором убьешь свой страх? Готов ли ты встретиться со своим духом? «Но я ничего не ответил», — сказал я. «Ты ответил, когда взял череп». «Я не помню», — говорю я. «Ты ответил тем, что взял череп». И Рупа сказал, что теперь мне нужно будет проехать ритуальный круг. «А если я не хочу?» «Тогда дух шамана убьет тебя, потому что ты принял обет сражения и обманул его». И тут я нервно затрясся и стал какой-то звук издавать, похожий на гоготание. Когда тебе очень страшно, ты этим смешком хочешь показать, что все нормально, но нервную систему не обманешь, и вместо смешка вырывается дикий трусливый гогот. «Понимаешь, ритуал — это, по сути, и есть гонки, поэтому тебе нужно будет совершить круг». «Типа мне что, в гонках участвовать?» Рупа засмеялся. «Нет, ты просто должен совершить ритуальный круг, проехать весь остров по кругу». «И все?» «И все. Каждый сам выбирает свой путь и определяет свои пределы. Для меня это турнир, для тебя что-то другое. И вот это что-то каждый встречает на своем круге. И еще кое-что». «Что?» — спросил я. «По легенде, каждый, кто пройдет круг, сможет исполнить свою мечту. Разве не за этим ты сюда приехал?» И дальше мы снова шли молча. Я думал о том, что намного безопаснее было бы вообще без мечты тогда уж, и ноги бы не промокли, как сейчас, и, может быть, легче было бы правда на второй курс поступить. Как там, интересно, Борев? Расскажу ему, когда приеду. Да он и не поверит, скажет, ну и выдумщик ты, Леня. Вскоре мы услышали звуки музыки, и из темноты проявились огни опен-эйра. Лана танцевала. Вокруг фаер-шоу, пламя, басы вибрируют прямо во мне. В палатках продают пиво. И я смотрю, что-то как будто странное происходит. Лана ко мне подходит и берет за руку. «Тебя в рыцари приняли?» — спрашивает она. «Ну, типа, — говорю я, — только еще нужно победить дракона». «Дракона?» «Да, в каждом из нас живет дракон, и я должен найти его, совершить ритуальный круг по острову». «А я? Я тоже хочу победить дракона». «И ты победишь», — сказал я. И Лана поцеловала меня в губы. Я почувствовал, что губы у нее из лавы, и эта лава течет во мне, будто это тепло меня расплавляет, и я превращаюсь в одну огненную субстанцию. Закрываю на миг глаза, чтобы прочувствовать этот момент, А когда открываю, Ланы уже нет. Она исчезла. И я делаю шаг вперед и понимаю, что земля подо мной вращается, словно диск, и на руках холодный пот. «Только не сейчас», — думаю я, — «только не сейчас». Голова идет кругом. Я делаю большой вдох и выдох, но это не помогает. Я думаю, что сейчас потеряю сознание. Музыка будто замедлилась, она уже клей. И вот сейчас я упаду прямо в нее. Она меня задушит. Холодный пот капает на землю. Я чувствую за спиной рюкзак. Чувствую, что вот он, мой скафандр, мой кислород. Я открываю и достаю заветный блистер с нейролептиками. Пытаюсь нащупать пальцами таблетку, но она не вылезает. И мой палец, как неуклюжий червяк, пытается залезть внутрь, но ничего не получается. Я лезу дальше и дальше, и вот таблетка у меня, но она выскакивает и падает в рюкзак. И еще одна. И я тормошу блистер, и он выпадает из рук и пропадает где-то на земле, где-то в мокрой траве. Я ищу его. Уже стою на коленях в грязи. Вокруг меня танцующие, радующиеся жизни люди. И они думают, что я просто дурачусь, что у меня такой трясущийся танец на коленях, а меня колотит дрожь. Я рыскаю в траве, уже катаюсь по ней взад и вперед и нащупываю блистер телом, но у меня опять не получается достать таблетку. И вот я вспоминаю первое правило ПА. Нормализуй ситуацию, когда суета, хаос и страх слились в одну пожирающую тебя змею. Найди, что есть нормального сейчас, что происходит не в твоей голове, а в действительности. Я чувствую мокрую землю, чувствую, как мелкие капли дождя падают мне на лицо, чувствую жар внутри себя и холод на кончиках пальцев. Таблетки не выпадают просто потому, что я трясу их слишком сильно. Если я буду трясти их медленнее, все получится. Я выдыхаю, встаю на ноги и аккуратно высыпаю себе две горошины, подношу ко рту, и меня кто-то бьет по рукам. Таблетки сыплются на землю. Я оборачиваюсь и вижу Рупу. «Тебе они не нужны». «Что?» Я и кричу, и тяну, и брызгаю слюной. «Тебе они не нужны». И Рупа, словно в замедленной съемке, повторяет: «Не нужны». И голос такой искаженный, будто мы все в трубе. «Ты летишь со скалы, которой нет, и, следовательно, ты никуда не упадешь, земли тоже нет, просто пари». «Мне херово!» — кричу я и тянусь к земле. Пытаюсь глазами найти, куда улетел тюбик, но вокруг только грязь. И тут он бьет мне по щекам. Я снова слышу музыку, и снова все в нормальном ритме, только сердце скачет, пульс зашкаливает. «Мне херово», — повторяю я, — «я сдохну сейчас». Он хватает меня за плечи, трясет и уже орет мне в лицо: «Это я сдохну не сегодня, а завтра, а ты боишься фантомного страха. Ты просто жрешь таблетки, зная и так, что с тобой ничего не случится». И потом успокаивается и продолжает уже нормальным голосом: «Давай я покажу тебе один фокус». Он взял меня за руки и сжал какие-то точки у плечей и с силой дернул вниз, и по всему телу будто разряд тока прошел. «Все», — сказал он. И я почувствовал, что он как одеяло с меня стянул, и я снова дышу, и паника прошла. Все вернулось на круги своя. Я снова живой. «Тебя, может, еще от вина накрыло», — сказал Рупа. «Пройдет. Кто знает, что этот друидский черт туда подсыпал». И я чувствую, что он правду говорит, потому что состояние у меня странное. Паника прошла и уступила место эйфории. И чувства мои, как руки, трогают вокруг звук, людей, землю, сырость, прохладу. И у меня будто кожа прозрачная, и центра нет, и кожи нет, и только одно нутро. Мы заходим в шатер. Девушка с длинными, как змеи, дредами приносит чай, и дреды эти шипят и пытаются укусить. «Есть у вас пуэр?» — спрашивает Рупа. Девушка отвечает, что есть, и приносит терпкий землянистый чай. И Рупа говорит, что им в древности воинов выхаживали. «А ты, Леннон, раненый воин. Может, сам того ты и не знаешь, но так и есть. Только у тебя не телесная рана, у тебя кокон поврежден». «Что?» — спрашиваю я. «Кокон. Из него энергия выходит, и ты разгерметизируешься, и тебя шатает туда-сюда, туда-сюда. Но ты чай пей». «Ты странный», — говорю я. «То друидский, то кокон. Что за хрень?» «Нет, просто я вижу сейчас, понимаешь? Ты в синеватом коконе, и вот слева у тебя пробоина, и из нее сочится энергия. Ща», — говорит, и куда-то полез под стол. Достает подорожник, плюет на него и припечатывает мне к руке. «Вот так, золотаем». Я чувствую, и правда как-то лучше стало, будто центр немного проявляться стал. «Ты вот кокон на острове поправишь, и дальше китов точно найдешь. Я уверен», — говорит он. «Уже вижу, подорожник помогает. И пуэр пей, он тоже поможет». «А тебе, — спрашиваю, — поможет?» «А это ты мне скажи. Я тебя вижу, а ты меня видишь?» Я силюсь увидеть кокон вокруг него, но вижу только худого и костлявого мужичка с огромными круглыми глазами. И такой худой, что череп прямо выпирает. И я вижу, что он умирает. Но не могу сказать этого. Говорю, что тоже вижу кокон. «Он у тебя розово-зеленый», — придумываю я. «Да ладно», — спрашивает. «Не шутишь?» «Да», — говорю, — «тоже подлатать нужно». И он быстро себе подорожник припечатывает и говорит, что теперь точно выживем. Теперь точно с нами все в порядке будет.